В екатерининское время Девичье поле от слободы до монастыря не было так широко, как нынче. В его поймах стояли ни фабрики, ни сады господские, но огороды монастырские и рощи. Гул колоколов с церквей московских сладко пел по этим рощам. Но сладок ли он был для заключенных вместе с царевной Софьей в ограде монастырской? На Остоженке, подле церкви Успения, почти на Буйвище, кладбище, жил Козьма Макаров, старший письмоводитель канцелярии Петра. Светлый домик Макарова прямо смотрел на Девичий монастырь, и говорили в то время, что сам хозяин должен был смотреть только на поле к монастырю. Император нередко бывал в этом домике, он грустил здесь и говорил о строптивой сестре своей Софье. Хозяин этого домика погребен в церкви Успения. Над ним долго стоял его родовой образ святого Харлампия. Эта икона и по сей час находится в названном храме. Брат этого Макарова по отцу Алексей Васильевич был любимым кабинет-секретарем Петра I. Гельбик говорит, что царь будто взял его к себе и составил его счастье за то, что он был очень толковый мальчик и занимался у него списыванием секретных бумаг. Макаров был неграмотен и копировал механически. Известие это неправдоподобное. Как же в таком случае Макаров мог прочесть несчастному Шафирову смертный приговор и потом объявить ему помилование? Макаров был женат на дочери дьяка московского военного приказа Ивана Петровича Топильского. Он сговорен был в Москве, но свадьба его состоялась в Петербурге. Из имеющейся у нас рукописи видно, что по указу Топильский со всей своей свитой прибыл в Петербург, и 6 февраля 1715 года происходил в Исаакиевской церкви по церковному обычаю обряд бракосочетания, который совершал иерей Алексей, прозванием Грач, в присутствии царя и многих знатных особ. И потом все пошли в дом Его Величества, где новобрачные были посажены под устроенными двумя балдахинами. После публичного стола новобрачных все гости проводили до дома Макарова. На другой день в дом новобрачных приезжал государь, почивал венгерским и сам своей высокой милости про их здоровье изволил выпить рюмку. После кушаньев забавлялись музыкою и танцеванием разных персон переменяемых в удовольствовании всяких конфектов и деликатных закусок и напитков. На бракосочетании были отцом сам государь с матерью, царица и светлейшего князя Меншикова, братья Вейды и князь Василий Владимирович, сестры княгини Настасья Петровна и Марфа Андреевна, маршал князь Ягужинский, форштейнер Мишукоп, ближняя девица-вдова де Балкова, де Балк, шофера Игнатий Муханов, Прокопий Мурзин, Иван Кочетов, Семен Албердеев, Ермолай Скворцов, Никита Видгов, Иван Синявин. Голиков говорит, что Макарова Петр, как уже упомянуто выше, заметил еще мальчиком в бытность свою в Вологде, определил сперва к себе писцом и затем уже произвел в кабинет секретари. И с тех пор он неотлучно состоял при царе и сопутствовал Петру даже во всех заграничных его путешествиях. Макаров пользовался большой доверенностью царя и хранил у себя значительные казенные суммы. Он приводил в исполнение тайные приказы государя, неизвестные даже правительствующему сенату, и напоминал последнему о его обязанностях, для чего и был оставлен в Москве в 1723 году. Макаров пользовался большой доверенностью и императрицы Екатерины I, и даже, по словам Бантыш-Каменского, вспомоществовал ей в получении престола. На сделанный ему вопрос почтеннейшим духовенством и всем генералитетом, оставил ли покойный император духовные завещания или нет,

в «Наблюдателе», «Дамском журнале», «Молве», «Репертуаре», «Отечественных записках» и «Москвитянине». Особенно интересны его рассказы о жизни недостаточных помещиков, осуждавших себя на вечное житье в подмосковных и других имениях. По словам его, жилые постройки их большей частью состояли из двух деревянных связей, разделенных сенями, которые, однако ж, впоследствии обращались иногда в приемную комнату. Сени же прирубались с боков. Все это было крыто соломенными снопиками, иногда тростником. У некоторых господ бывали небольшие домики, выстроенные хотя и прочно, но без законов симметрии, кое-как. На этих домиках, частую на переднем фасе между ужасными простенками, бывало только четыре окна, а над крышей торчала одна безобразно широкая и кривая труба, размалеванная только для приезда гостей или для праздника известью. Печи в этих зданиях, худо складенные и после их топки неумело закрываемые, очень часто производили угар, и потому нередко случалось видеть хозяев с обвязанными головами. С этой стороны зимняя жизнь наших помещиков бывала для них нерадостна. Некоторые из таких печей собраны были еще из самых старинных изразцов. На иных из них изображались и такие эмблемы, как, например, «Купидо обуздывает льва», или «Его же льва, он же Купидо, сочиняет агнцем» и прочие. На других кафлях рисовались голландские рыбаки на ловле сельдей. Такие, например, в деревенском доме Макаровых сберегались от прадеда, который, как мы выше говорили, служил при Петре и имел случай доставить их прямо из Голландии. От такой выписки кафли из Голландии и все наши печи приняли на Руси название голландских. Печи делались на один фасон, колонками, которыми обыкновенно убирались самые богатейшие наши печи во впадинах и лежанках. Заслонки на этих печах навешивались обыкновенно латунные, со многими отверстиями, но теплых душников проводить не умели, и при затопке печи дым из душника для помещика был делом обыкновенным. Тут суетились за глиной, за мекинным хлебом, мазали печь и портили все до нельзя. Стены помещичьих домов украшались картинками немецкой гравировки, всего чаще мифологическими, в числе которых бывало всегда несколько одинаковых, например, амуры. Вместо офортов белели ящики с чучелами белок, хорьков, щеглят, снегирей и прочим. Перед домом густо росли березки и ивняк. Старики уверяли, что густо насаженные деревья служат лучшей защитой строения от бурь и зимних метелей. В больших комнатах, как, например, залы и гостиные, у богатых помещиков печей совсем не было. По зимам в них не жили. Путешествие по дорогам какого-нибудь помещика тянулось большой вереницей, и экипажей 10 считалось очень малой свитой. На заставах всюду были караулы полицейских чиновников. Этот обычай был повсеместный в Европе. Каждый должен был при проезде записываться, но никто в то время не записывался своим именем, а говорил имя, какое ему взбредет на ум. Эта свобода на заставах перешла к нам застав заграничных. Там, по словам Карамзина, чего-чего не говаривал проезжающий. Шлагбаумов не было, вместо них стояли на полуизломанных колесах рогатки, охранявшиеся наемными полицейскими нижними чинами, десятниками. В караульне сидел в худом колпаке и в позатасканном халате, некогда белом, какой-нибудь отставной прапорщик. Богатые и знатные помещики ехали целым караваном. Притом состояние дорог, в котором они были в то время, при езде по ухабам, пескам и бревенчатой мостовой, Поездка, например, из Петербурга в Москву, выходила настоящим путешествием, затруднительным и тяжелым. Знатный барин, трогаясь в путь, вперед отправлял поваров с целой походной кухней и провизией. С ним отправлялся дворецкий с винами, столовым бельем и серебром. Еще раньше отправлялся обойщик с коврами, занавесками, постелями и бельем. В городах доставали квартиру для ночлега или у знакомых, или у зажиточных купцов. В деревнях выбирали почище избу и отделывали коврами и занавесками. Потом уже отправлялись господа с шутами и кормилицами, с детьми и няньками, гувернерами и гувернантками, и ехали так дней 7 или 8 до Москвы. Как в екатерининское время, так и в павловское путешествовать без конвойных было небезопасно. Тогда еще слухи не умолкали о разных Верещагиных, Рощиных, Дубровиных и других дорожных удальцах, которые шутить не любили. В числе барской свиты в те времена непременно находились казаки и гусары из собственных дворовых людей, а также из настоящих солдат, выпрошенных на слово в отпуск у разных начальников московских сводных батальонов. Вся такая стража прицепляла к себе разного рода оружие — сабли, шпаги, пищали, кинжалы. Дорога была всюду несносная. То по выбитым деревянным бревенчатым мостовым, то по камням, ямам и пескам. Первое порядочное сообщение между Москвою и Петербургом основалось только в 1812 году. В этом году князь Михаил Семенович Воронцов, долго живший за границей, составил компанию со своими друзьями на акциях в 75 тысяч рублей ассигнациями и завел дилижансы, которые тогда назывались почтовыми колясками. В это же время казна стала прокладывать и шоссейную дорогу. Предприятие Воронцова встретило полное сочувствие публики, и 1 сентября 1820 года из Большой Морской, из отделения конторы дилижансов, отправился первый такой поезд в Москву, состоявший из 7 пассажиров разного звания, мужчин и женщин. При этом отправлении присутствовали министр почт князь Голицын, Булгаков и множество любопытных, которые смотрели на дилижансы как на чудо. Немедленно после первого отправления подписалось на второе 8 пассажиров, и число их беспрестанно умножалось. Даже знатные особы брали дилижансы. Ездить в них было в моде. В первые 10 лет между Москвою и Петербургом проехало в дилижансах 33 603 человека. Во второе десятилетие, несмотря на соперничество многих возникших частных заведений, до 50 тысяч человек. В третье десятилетие, когда уже открыты были отправления казенных почтовых карет и бричек, число пассажиров стало уменьшаться. В течение 30 лет, с 1 сентября 1820 года по 1 сентября 1850 года, первоначальное в России заведение дилижансов собрало за места 3 810 534 рубля 22 копейки серебром. После этого общество передало акции, стоившие сначала каждые 1000 рублей ассигнациями, а за 600 рублей серебром за штуку своему управляющему Серапину. Возвращаясь к загородным домам наших вельмож, стоявшим в 18 столетии близ Девичьего поля, мы находим на углу нынешней Мало-Царицынской улицы дом князя Никиты Юрьевича Трубецкого, известного генерал-прокурора в царствовании императрицы Елисаветы и не менее известного сановника, ненавидимого петербургскую чернью. Трубецкой был, по рассказам современников, человек непостоянный, подобострастный, коварный, жестоко обращавшийся с подсудимыми и собственноручно бивавший их. Жестокосердие его доходило до того, что он в комиссии для суда над Остерманом и Минихом подал голос о колесовании и четвертовании их живыми. Он без вины гнал зятя своего, графа Головкина, и засудил его, в чем на смертном одре каялся вдове изгнанника. Трубецкой был судьей тоже канцлера графа Бестужева. Когда он допрашивал лично фельдмаршала Миниха и однажды, укоряя его в большой трате людей при осаде Данцига, спросил, чем можешь ты в том оправдаться? «Продолжайте», — отвечал Миних, — «читайте мне и другие вопросные пункты, я на все вдруг отвечу». По прочтении их он произнес свое оправдание с убедительным и сильным красноречием, ссылаясь на донесения, хранящиеся в военной коллегии. «Во всем этом, — говорил покоритель Данцига, — буду отвечать перед судом Всевышнего. Там, конечно, оправдание мое будет лучше принято». В одном только, по словам фельдмаршала, он должен был упрекать себя, что не подверг заслуженному наказанию Трубецкого, когда последний, состояв в должности генерал-крикс-комиссара во время Турецкой войны, был обвинен в растрате казенных денег. «Этого, — заключил свои объяснения с Трубецким Миних, — я себе не прощу, и это моя единственная вина». Миних, видя явные натяжки и недоброжелательство к нему Трубецкого, наконец объявил ему, чтобы он сам составил к его подписи ответные пункты, какие пожелает. Трубецкой также пристрастно допрашивал и Гросса, воспитателя детей графа Остермана, родного брата Генриха Гросса, бывшего потом министром во Франции, в Пруссии, Польше и Англии. Несчастный Гросс, не чувствовавший за собою никакой вины, со страха лишил себя жизни насильственным образом. При Трубецком правительствующий сенат, которого власть была уменьшена в предшествовавшее царствование Верховным Тайным Советом и Высоким Кабинетом, снова был возведен на прежнюю степень, как был при Петре. Сенаторам предоставлено право доносить без всякого пристрастия о происходящем вреде в государстве и о беззаконниках, им известных. Трубецким был составлен высочайше утвержденный доклад о запрещении отсекать правую руку преступникам, осужденным на вечную работу, чтобы они могли быть способны к оной и не получали напрасно пропитание. Князь Трубецкой был сыном боярина Юрия Юрьевича, родного брата фельдмаршала Петра I, Ивана Юрьевича. Родился он в 1700 году, вступил на службу в Преображенский полк в 1722 году. В 1730 году был генерал-майором и кавалергардским поручиком. И в 1731 году был сделан премьер-майором Преображенского полка. В ужасный век Берона он был крикс-комиссаром и к делу несчастного Волынского, хотя и был прикосновенен, но вышел сух. В 1740 году он был назначен сибирским губернатором, но сумел, кстати, отказаться от дальней поездки. В царствовании императрицы Елисаветы Трубецкой был награжден орденом святого Андрея Первозванного и получил богатые деревни в Лифляндии, и почти все время царствования этой царицы исправлял многотрудную должность обер-прокурора. Император Петр III очень любил Трубецкого и пожаловал его полковником Преображенского полка. Он был одним из членов совета, собиравшегося ежедневно в комнатах государя под собственным его председательством о делах государственных. Болотов и княгиня Дашкова рассказывают, что когда Петр III при вступлении на престол успел уже вместо прежних темно-зеленых мундиров одеть гвардию в новую форму, узкую и неудобную, но отличавшуюся щегольством и пестротою, и когда все придворные лица в угоду императору успели преобразиться в военных людей, некоторые из них представляли очень забавные фигуры. В числе таких явился и князь Трубецкой, до этого времени известный за дряхлого, умирающего подагрика с опухшими ногами. Трубецкой был низенький, толстый старик. При вступлении императрицы Екатерины II на престол он был лишен звания полковника Преображенского полка. Это звание до Петра III принадлежало одним царственным особам. Екатерина по вступлению на престол объявила при этом ему, что желает служить с ним в одном полку и уверена, что он уступит ей начальство. Трубецкой был 9 июня 1763 года уволен от всех должностей с полным пенсионом и единовременным награждением в 50 тысяч рублей и с повелением давать ему, не в пример другим, пристойный караул, когда будет находиться в столицах. Трубецкой был очень дружен с князем Антиохом Кантемиром. Российский ювенал посвятил ему свою седьмую сатиру. Мнение Кантемира о Трубецком как друга крайне пристрастно. Последние годы своей жизни князь Трубецкой жил в Москве. Умер в 1768 году и похоронен в Чудовом монастыре. Князь Трубецкой был женат два раза. Первая его жена была графиня Анастасия Гавриловна Головкина, а вторая — Анна Даниловна Хераскова, урожденная княгиня Друцкая. Известный писатель Михаил Матвеевич Херасков приходился ему пасынком. От обоих браков он имел 7 сыновей и 3 дочерей. Одна из его дочерей, княгиня Елена, была за князем Вяземским, знаменитым генерал-прокурором в царствовании императрицы Екатерины II. Князь Николай Трубецкой был одним из богатейших людей своего времени, как сам по себе, так и по женитьбе на графине Головкиной. Впоследствии к этой фамилии присоединились еще богатства графов Румянцевых вследствие женитьбы князя Юрия Николаевича на графине Дарье Алексеевне Румянцевой. Эти богатства в конце концов разделились между многочисленными представителями фамилии князей Трубецких. В приходе Иоанна Предтечи, что у Девичьего поля на Большой улице, стоял большой дом генерал-поручика Николая Петровича Архарова. Имя этого генерала некогда гремело славой хорошего сыщика в делах полицейских и следственных. Бартенев говорит, что сохранилось предание, будто начальник парижской полиции при Людовике XV Сартин написал к Архарову письмо, в котором выражал удивление его талантливости в открытии преступлений и в быстроте следствий. Архаров с 15-летнего возраста начал службу рядовым в Преображенском полку. В 1761 году он получил первый офицерский чин и вскоре по восшествии на престол Екатерины II вступил в полицию. Простое обращение с народом и особенно умение красно и в то же время понятливо говорить с ним облегчало Архарову его трудную должность. Служебным своим возвышением Архаров обязан Орловым, с которыми был близко знаком. По словам Хмырова, он в 1772 году переведен из преображенских капитан-поручиков в полицию с чином армии полковника. Когда в Москве открылась чума и вспыхнул мятеж в 1771 году, Архаров способствовал вместе с Григорием Григорьевичем Орловым успокоению столицы и был оставлен в ней обер-полицеймейстером. Первый московский обер-полицеймейстер был Греков. Вскоре Архаров был переименован в московские губернаторы. Особенную деятельность в Москве он обнаружил в 1774 и 1775 годах, когда там производилось следствие над Пугачевским бунтом, и потом торжествовалось общее замирение государства. Фамилия Архарова сделалась известной по всей Российской империи, и его дар проницательности до сих пор еще живет в московских преданиях. Архаров знал до малейших подробностей все, что делалось в городе. С изумительной быстротой отыскивал всевозможные пропажи, умел читать в чертах и выражениях лица приводимых к нему людей. Нередко по одному этому безошибочно решал, прав или виноват подозреваемый, и с помощью самых оригинальных средств обнаруживал самые сокровенные преступления. Архаров имел помощника Шварца, одно имя которого держало в страхе всю Москву. Место действий Архарова было в Москве Рязанское подворье, помещавшееся на Мясницкой улице, в начале ее от Лубянской площади. В доме этом теперь находятся духовные консистории. Там, в большом доме, содержали людей, состоявших под следствием, секли, пытали и прочее. В нем же, в 1792 году, держали и, как говорят, тоже пытали знаменитого Новикова. Екатерина II впоследствии вызвала Архарова из Москвы и поручила ему сначала так называемые «водяные коммуникации», в управлении коими надлежало иметь часто дело с простым народом, со всеми барочниками и перевозчиками. Потом назначила его наместником новгородским и тверским. Особенно он отличился в Шведскую войну 1778-1780 годы быструю поставку ополчений из мелкопоместных дворян и причетников. В важнейших полицейских случаях Екатерина нередко призывала его во дворец. Например, когда пропал из придворной церкви образ Толкской Богоматери в богатом серебряном окладе с драгоценными камнями, ценимый около 8 тысяч рублей, которым императрица Анна Иоанновна благословляла Елисавету Петровну, а последняя — Екатерину II при бракосочетании. Образ находился в Зимнем дворце с 1764 года, и в покраже его подозревали одного из церковных истопников. Он был найден Архаровым на второй день после кражи без оклада у вала близ Семеновского полка. Впоследствии в воровстве его подозревали гвардейских солдат. В другой раз, когда он занимал еще должность московского обер-полицеймейстера, в Петербурге приключилась значительная покража серебряной утвари. По разысканиям возникло подозрение, что похищенные вещи направлены в Москву, о чем немедленно и был уведомлен Архаров. Но он отвечал, что серебро не было вовсе привезено в Москву и находится в Петербурге, в подвале подле дома обер-полицеймейстера. Там оно и найдено. В записках Храповицкого находим следующие отметки об Архарове, сказанные государыней. Так в одном месте читаем. «Похвалена расторопность Архарова, и что он хорош в губернии, но негоден при дворе». В другом месте, увидя приехавшего Архарова, «это большой интриган. Он год и 8 месяцев здесь не был. Он более на месте там, чем здесь». В рассказах московских старожилов некогда пользовался недоброй славой так называемый «суровый архаровский полк», и в строю его считалось 8 батальонов. Имя архаровца служит в народе как синоним плута. При вошествии на престол император Павел дал Архарову вместе со званием московского военного губернатора этот полк, назначив его шефом. Поместили полк в Екатерининском дворце, и он составлял тогда московскую полицейскую стражу. Но еще ранее этого в Москве были полицейские драгуны, сформированные в 1750 году, когда на дороге из Москвы в Петербург появилось много разбойников. Обе полные роты этих драгун состояли при полиции в самой черте города, остальные роты были распределены по окрестностям. Также и во время бывшего Пугачевского бунта, когда личная безопасность составляла один из труднейших вопросов для городского управления, был призван еще в Москву полк егерей. Последние были одеты в светло-зеленые мундиры, на голове рот картуза с круглой тульей. С левой стороны к правой огибало тулью перо или султан, придержанный кокардой. А длинный круглый козырек был у них обложен медью. На третий день после вступления на престол императора Павла Архаров был назначен вторым петербургским губернатором. Архаров в первый день царствования Павла вместе с графом Растопчиным явился в дом графа Орлова-Чесменского, которого немедленно привел к присяге, и за это получил Андреевскую ленту, снятую государем с собственного плеча. В день коронования Павла Архарову дано 2000 душ, но вслед за тем он лишился губернаторства и был выслан в свое тамбовское имение, где прожил 3 года вместе со своим братом. По рассказам Греча, Архаров пал вместе с полицеймейстером Чулковым вот по какому случаю. Вследствие его распоряжений в Петербурге непомерно вздорожало сено. На общее их падение была сделана карикатура. Архаров был представлен лежащим в гробу, выкрашенным новой краской полицейских будок, черную с белой полосою. Вокруг него стояли свечи в новомодных уличных фонарях. У ног стоял Чулков и утирал глаза сеном. В 1800 году Архаров получил позволение жить в Москве. Дом его отличался радушием и гостеприимством. Помимо бывших его сослуживцев, полицейских чиновников, его посещали многие из тогдашнего высшего общества. Князь Вяземский в своих воспоминаниях приводит случай с Сумароковым, бывший будто еще во время его службы в Москве. В какой-то годовой праздник приехал к Архарову с поздравлением Сумароков и привез новые стихи свои, напечатанные на особых листках. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он об имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чиновник полицейский и доверенный человек у хозяина дома, он и ему подал экземпляр. Общий разговор коснулся драматической литературы. Каждый высказывал свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несчастью, не сходилось с его мнением. Живостью встав с места, подходит он к нему и говорит: «Прошу покорнейше отдать мне мои стихи. Этот подарок не для вас. А завтра для праздника пришлю вам воз сена и куль муки». Жихарев говорит, что Архаров, живя на покое, читал иностранные газеты и постоянно следил за всеми политическими происшествиями в Европе. Он еще в 1805 году предсказал неизбежную войну нашу с французами. Архаров имел внешность крайне антипатичную, какую-то отталкивающую от него каждого. Женат он не был. Умер он в 1814 году в тамбовском своем имении в богатом селе Рассказове и похоронен в Трегуляевом монастыре под Тамбовом. Архаров имел побочную дочку от француженки, которой и передал часть своего наследства. Один из воспитанников Архарова был известен как литератор и издатель. У Архарова был брат Иван Петрович, участвовавший в Марийской экспедиции и помогавший графу Орлову в увозе из Ливорно известной самозванки Таракановой. Иван Петрович Архаров был совершенная противоположность своему брату, был всеми любим и уважаем за свою честность и открытый характер. У него было 2 дочери. Старшая была замужем за графом Сологубом, отцом известного писателя. Вторая, Александра Ивановна, была замужем за Васильчиковым. Последняя передавала Бартеневу живо сохранившийся в ее памяти их быстрый отъезд из Москвы во время немилости Павла, и когда в числе выражавших к ним участие особ приехал и Карамзин с большой пачкой книг, чтобы изгнанникам было чем разгонять скуку в их ссылке. У Ивана Петровича было прекрасное подмосковное село Иславское, в котором он давал большие праздники, куда съезжались погостить все соседи и москвичи. Граф Сологуб в своих воспоминаниях говорит: «Я видел впоследствии пространные сады села Иславского, развалины деревни, флегеля для приезжавших и самый помещичий дом, сохранивший легендарное значение». Иславское впоследствии перешло в род Васильчиковых. Как уже мы говорили, Иван Петрович был человек строгой честности, добрый, простой, откровенный. О нем сохранились следующие два анекдота. Встретив на старости товарища юности, много десятков лет им невиданного, он, всплеснув руками, покачал головой и воскликнул невольно: «Скажи мне, друг любезный, так ли я тебе гадок, как ты мне?» Он имел слабость притворяться, что хорошо знает французский язык, хотя не знал его вовсе. Приезжает к нему однажды старый приятель с двумя рослыми сыновьями, для образования коих денег не щадил. «Я, — говорит он, — Иван Петрович, к тебе с просьбой. Проэкзаменуй-ка моих парней во французском языке. Ты ведь дока». Иван Петрович подумал, что молодых людей, кстати, спросить об их удовольствиях, и сообразил фразу: «Милостивые господа, как вы развлекались?» Но брякнул: «Милостивые господа, хотя вы предубеждены». Юноши остолбенели. Отец стал бранить их за то, что они ничего не знают, даже такой безделицы, что он обманут и деньги его пропали. Но Иван Петрович утешил его заявлением, что сам виноват, обратившись к молодым людям с вопросом, еще слишком мудреным для их лет.